Эпилог. Интерлюдия. Кабинет Его Величества Эйрика I Великолепного. Артефакт связи был активирован. Разговор между четырьмя королями длился уже четверть часа. Сначала они обсудили торгово-экономические вопросы, не терпящие отлагательств, а после перешли к так интересующему всех великому лесу. «Я отправил Ансгару броню и артефакты. И точно знаю, что мой дар он получил. Разведка доложила, что новый предводитель орков полностью снабдил своих воинов, всех тех, кто откликнулся на его зов. Мои дары стали лишь приятным довеском и пошли тем, кто присоединился к оркам самыми последними». Тон его величества Эйрика был сдержан. «Знаю, что работорговцы понесли чудовищные потери». Глухой скрипотцой голос правителя царства гномов королевства Нофланд раздался в ответ пару секунд спустя. «Эйрик, ты уверен, что поступил правильно, прилюдно подтвердив статус этого орка? Не поспешил ли?» «Нет, я уверен в правильности принятого мной решения. К тому же вы не знаете всего». Задумчиво потеряв подбородок, Эйрик I все же решил поделиться своими мыслями. «Территории Великого Леса ничейные. На них творится форменное беззаконие. Иной раз нам это бывает весьма выгодно. Сами знаете. Но все же какой-то порядок много лучше полного хаоса. Ансгар показал себя сильным руководителем. Амбициозным. Он может стать связующим звеном между Темным Лесом и нами. Увеличатся поставки драгоценной сейки, магически насыщенных растений и корений. Можно будет наладить нормальный поиск артефактов и свитков древних, не боясь нападения со спины и взятия в рабство. Сколько искателей мы с вами потеряли?» — вопросил он, впрочем, его вопрос был риторическим. «Да и дочь Ансгара произвела на меня неизгладимое впечатление. Просто невероятная личность. После твоих слов я еще больше захотел посмотреть на эту семью Салвейк». Чуть манерный с тягучими нотками голос принадлежал правителю королевства эльфов, Тенеликому Лорену. «Говоришь, свиток старых королей признал ее?» «Да, однозначно. Как вы все понимаете, ритуал теперь необходимо провести и с оставшихся сторон, дабы Ансгар мог полноправно распоряжаться землями Светлого Леса и долиной. Мы не имеем права препятствовать этому. Оттянуть можем, но не препятствовать». «Я не против». Все это время молчавший хранитель и властитель нефритовой гряды наконец-то заговорил. «Род Петеров считает, что Салвейги более чем достойны и разумны на трон Оркского королевства. То же самое говорят и линды с астралистами». В голосе Лорена слышалось едва заметное неудовольствие. Но в данном случае противиться воле ушедших королей он не мог. «Это значит, что принцессе Аруне Салвейг стоит ждать приглашений посетить каждого из вас?» — все же уточнил Эйрик. Отчего-то ему понравилась эта девушка. Может, потому что и он сам в далекие времена своей юности был таким же, честным, открытым, любознательным, с горящим взором и мыслью, что способен перевернуть весь мир. Жаль только, что его наследник пошел в мать. «Да», — было ему ответом от каждого собеседника. Ансгар. Помощь от короля Эйрика I прибыла к ним по Сальване ранним утром, до того момента, как они снялись с места, чтобы отправиться к Броду, к ожидавшим их там союзным войскам Петеров, Элиндов и Астралистов. Жест людского правителя Анс оценил. Значит, Аруна о чем-то с властителем королевства Хольм успела договориться, и эти условия устроили обе стороны. Возвращение домой было не менее эпичным, чем сама битва. Все встречные стойбища глядели на них с суеверным поклонением в глазах. Все оружие, артефакты и броню Ансгар оставил бойцам. Он прекрасно видел и их задумчивые лица, и слышал, как они нет-нет, но интересуются, где располагается новый город орков. «Суль-Йобган находится недалеко от подножия Серых гор. Откуда берет свое начало наша Сальвана? Идите на юг, и вы непременно его найдете». Был ответ для всех. Райла встречала победителей, стоя на взгорке. Слезы радости виднелись в ее зеленых прекрасных глазах. «Ты вернулся», — прошептала она, утопая в объятиях мужа. «Я не сомневалась, что так и будет». Аруна. От такого необычного путешествия в астральном теле я отходила несколько дней. Постельный режим в лазарете и усиленное питание с добавлением кариллы сделали свое дело. К концу недели я чувствовала себя просто прекрасно. И в глубине души понадеялась, что так больше напрягаться не придется. Головокружение, тошнота, двоение в глазах, непонятные приступы паники, словно мое тело и не мое вовсе. Могла проснуться посреди ночи, веки свинцовые, дыхание сперто, руки неподъемные, и как будто кто-то смотрит на меня с недобрыми намерениями, а я ничего не могу сделать, даже пошевелиться. Вроде и сон, но какой-то реальный и кошмарный. Но я ни за что не стану повторять подобное по доброй воле, только в крайнем случае, когда прижмут неприятные, угрожающие жизням моих близких обстоятельства. А еще у меня было время подумать. Шелестайн – осколок прошлого этой планеты, забытый здесь теми, кто первым ступил на эту землю. Намеренно ли, случайно ли, сейчас уже не так важно, наверное. Кто заложил основу для возникновения всех этих рас? А может, раса была одна, но потом под влиянием каких-то мутаций разделилась на людей, орков, гномов, эльфов, еще на неких водных жителей, населяющих местные моря и океаны? У меня нет ответа на эти вопросы, но они вшиты в программу «Камня души» хотя бы частично, и в нем точно хранятся некоторые сведения. А что такое Манестайн? Какие функции заложены еще и в него, кроме целительских? Может быть так, что оба эти артефакта – части какого-то большого механизма? Я не знаю. Подруги старались приходить и скрашивать мое одиночество. В лазарете была только я и медсестра. Как можно чаще. Но в дни занятий на арене их ждать не приходилось. Перед самой выпиской ко мне наведался ректор в сопровождении профессора Эдварда Рига. «Аруна, как ты себя чувствуешь?» – участливо спросил Хуго Вален, становясь у изножия и глядя на меня даже с вполне искренним сочувствием. Лорер Рик присел на стул неподалеку, сложил ладони на набалдашник трости и сосредоточился на видах в распахнутом окне. «Хорошо, уже очень хорошо. Так, господин ректор», – честно ответила я. «Можешь рассказать, что с тобой случилось?» Поинтересовался он, не мигающе сверля меня своими глазами, словно хотел загипнотизировать. «После того, как тебя бесчувственную нашли в парке и принесли в лазарет, я лично тебя осмотрел. Видимых внешних и скрытых внутренних повреждений не нашел. Вот только на энергоструктуру твоего тела оказывалось мощнейшее давление, снять которое не смог никто из нас. То была ворожба иного уровня. И это очень сильно взволновало нас всех. Я знала, что меня будут спрашивать, но приготовить ответы на эти вопросы так и не смогла. Могу сказать лишь, что это наша тайна, моего рода. Мы долго смотрели друг на друга. Не знаю, что Хуго увидел в моих глазах, но вдруг кивнул и сказал: «Тайны иного королевства пусть останутся только вашими». После чего попрощался и вышел из палаты. «Аруна», – заговорил Лорер Рик, молчавший все это время. «Я рад, что с тобой все ладно, и ты споро идешь на поправку. Твои расчеты я проверил. Внес некоторые исправления по магическим структурам. Незначительные, но они помогут держать заряд в артефакте несколько дольше». Преподаватель медленно встал. «Поэтому к практическим испытаниям уже можно приступать». «И еще». Старый артефактор хитро прищурился и добавил: «Артефакт профессора Ренгвальда Холмена в полном твоем распоряжении. Я взял всю ответственность на себя. Но испортить то, что мертво, это надо постараться», — хмыкнул он. «Но если ты сможешь его оживить, как ты говоришь, довести до ума, то это будет прорыв магической научной мысли. Просто невероятный прорыв». От его слов настроение мигом поползло вверх. «Мне позволили, то есть профессору Ригу позволили. Но это ведь детали, не так ли?» «Могу прямо сегодня приступить?» Я жадно, нетерпеливо потерла ладони. «Ты сначала выпишись, Егоза!» — рассмеялся препод. «Завтра, все завтра». Профессор ушел, а я направилась к медсестре за выпиской. Пришло время вернуться в свою комнату в общежитии. Скоро осень, прибудут старшекурсники. Что мне готовит встреча с ними? Надеюсь, никаких дуэлей и столкновений, ибо у меня много дел на Ниве артефакторики и изучения магии воздуха. Добавится дополнительный факультатив, и я непременно пойду осваивать свою вторую стихию. Выйдя в парк, на миг замерла, прислушиваясь к пению птиц и журчанию фонтана. Солнце грело своими ласковыми лучами, обещая мне интересную и насыщенную событиями жизнь. Главное, чтобы в них было место отдыху.